Глава пятая. «Вы понимаете, что работа со мной чревата определенными проблемами? И я не могу понять, зачем вам это? Начнем с того, что вы будете работать на меня, вернее, ТО «Прогресс», отвечаю собеседнику, который через пару мгновений начал заливисто хохотать, в чем я его поддержал. Это хорошо, можно сказать, что лед недоверия сломан». Первоначально историк встретил нас с Черенцовым, который будет снимать новый документальный проект весьма прохладно. Мы и навстречу буквально напросились, ворвавшись в ленинградский НИИ географии, где приперли нужного специалиста к стенке. Но мое обаяние и харизма сыграли свою роль. Ха-ха. На самом деле ни один ученый, продвигающий свою теорию, не откажется от ее пропаганды. А кинематограф с телевидением — это лучшее, что можно придумать для продвижения его идей в массы. Что касается побудительных причин, то мне нравится ваш неординарный подход к изучению истории и выдвигаемые теории. Я работал и общался со многими историками, поэтому вижу разницу. Может, это грубовато, но некоторые ваши теории кажутся мне ошибочными, так как они не опираются на археологический базис. Но официальная версия истории тоже весьма спорная и имеет множество белых пятен. Вот наша группа научно-документальных фильмов и решила привлечь именно вас в качестве одного из консультантов. Будут еще специалисты из Института Востоковедения. Мы не можем позволить себе выражать только ваше мнение, поэтому придется находить консенсус. Только этот проект пока в стадии обсуждения. Для этого мы приехали с вашим тезкой Львом Сергеевичем, чтобы обсудить детали. Киваю на Черенцова. Он ваш земляк, который принимал участие в создании нескольких документальных фильмов. Что касается новой идеи, то она должна стать новой вехой в советском научном популярном кино. Гумилев одобрительно взглянул на смущенного документалиста, одного из перебежчиков, как мы их в шутку называли. Сейчас Ленфильм и Лендок перекрыли нам возможность воровать кадры из Северной Пальмиры. Скандал был знатный и дошел даже до ЦК. Мы не ограничились Клушанцевым и перетащили в Москву 10 человек, из которых шестеро были талантливыми режиссерами. После долгих препирательств четверо специалистов вернулись в Ленинград, а остальные работают по договору с разными студиями, но мы в приоритете. Да и у «Прогресса» намечается совместная работа с ленинградцами. Нам нужны их мощности, а товарищам из города на Неве необходим креатив прогрессоров. Лев Николаевич нужен лично мне для художественного фильма, о чем я ему поведал. Вы правильно заметили, что могут возникнуть определенные трудности в случае вашей помощи при производстве документального сериала. С другой стороны, если не вы, то кто может стать лучшим консультантом по теме «Тюрок»? Чувствую, что лесть сыграла свою роль, и Гумилев точно заинтересовался. Но для легализации, если можно так выразиться, нам придется сначала подключить вас к другому проекту. Думаю, от темы Хазарии вы точно не откажетесь. Все, теперь он наш. Я, конечно, не великий знаток истории, но почитывал сына Ахматовой в молодые годы. Тогда его книги были популярны среди достаточно широкой аудитории. Меж тем, я продолжаю свою рекламную речь. На самом деле работы у вас будет немного. Просто нужен сам факт начала сотрудничества. Не скрою, что у меня недавно возникло недопонимание с рядом ответственных товарищей. Поэтому сложно спрогнозировать их реакцию на привлечение вашей персоны в качестве научного консультанта. Но так как фильм будет совместным, то есть шансы, что нам не будут мешать. Слышал я о ваших разногласиях с товарищами. Грустно улыбнулся историк. Что касается пассажа в сторону археологии, то чувствуется в ваших словах влияние этого педанта и сухаря Арцеховского. Послушай старого ворчуна, так все исторические события можно объяснить исключительно на основании раскопок, мусорных ям и туалетов древних. Здесь уже мы поддержали смехом Гумилева. Кстати, у Льва Николаевича не было даже нормального кабинета, и он делил его с двумя коллегами. Нам пришлось временно занять одну из пустующих аудиторий, куда уже два раза заглядывал мордатый дядечка с неприятным взглядом, прятавшимся под очками с роговой оправой. «Местный парторг», — усмехнувшись, произнес историк в ответ на мой недоуменный взгляд. блюдет и контролирует, чтобы все соответствовало генеральной линии марксистско-ленинского учения и установкам последнего съезда партии. Количество подобных персонажей и их деятельность давно перестали меня удивлять. У Гумилева с этой публикой свои счеты. Даже не знаю, как бы я реагировал на этих мордатых паразитов, отмотав более 10 лет по надуманному обвинению, а после освобождения лишившись возможности заниматься любимым делом. Но Лев Николаевич ведет себя вполне адекватно, разве что иронизирует над бредовой ситуацией, когда историческую науку загоняют в узкие рамки коммунистической идеологии. Далее мы более 2 часов обсуждали сценарий художественного фильма, который уже написан, и затронули документальный проект. Ученый сразу попытался донести до нас свои постулаты, не учитывая того, что хазары в будущей картине второстепенные персонажи. Вернее, уделять внимание их быту и глубоко погружаться в историю каганата никто не будет. Поняв это, он все равно не успокоился и прочитал нам целую лекцию. Затем уже принялся за Черенцова и тюрков. Парторг заглядывал еще 3 раза, пока мы не решили перебазироваться в ресторан. Там разговор потек более спокойно, даже с учетом того, что мы практически и не пили. Не вижу смысла в стимуляторах, дабы получить удовольствие от общения с умными и интересными людьми. Иногда приятно вот так вот пообщаться с подобным человеком, буквально живущим своей работой. А может, для него это и есть самая настоящая жизнь? «Что у нас с драконом? Почему автор сценария и режиссер жалуются?» — спрашиваю Клушанцева под одобрительные кивки Величкиной и Магетона. Людмила у нас обжилась и под руководством Пузик начала стахановскими темпами строчить сценарии. Ей помогали еще 2 толковых парня, недавно принятые на работу. Но локомотивом процесса была именно наша скромница. Выдав чуть ли не за 3 месяца сценарий «Белоснежки», Величкина, вдохновившись моими рассказами, погрузилась в новую работу. И надо сказать, что превзошла все самые оптимистические ожидания. В итоге «Белоснежку» мы запускаем уже на следующей неделе, и снимать ее будет Зельцер. Но основные надежды я возлагаю на другой проект. Он требует приложения больших сил, чем история девушки и гномов. Переработав идею картины «Пит и его дракон», добавив туда немного братьев Гримм, я составил техническое задание будущей звезде советской литературы. За основу взяли классический фэнтезийный сюжет с принцем, чьи родители пали жертвой заговора. Черные колдуны захватили сказочное королевство, но перед смертью мать передала сына дракону, который и воспитал нашего героя. Далее все по канонам. Взросление, обретение силы под наставничеством мудрого чешуйчатого учителя, любовь, предательство, восстание против мерзких захватчиков и победа добра над злом. Проект я задумал масштабный. Вот его мы сейчас и обсуждаем с активом ТО. Съемки было решено поручить режиссеру, ранее с «Прогрессом» не работавшим. Магетон только недавно вышел из тени, сняв отличный детский фильм «Фантазеры». Сейчас он заканчивает монтаж «Свистать всех наверх» и одновременно начал работать над нашим проектом. Благо, Исаак Семенович трудится на Горького, что сильно экономит время. Это вызвало небольшой скандал внутри объединения. Дело в том, что я единоличным решением отнял у Моисеевича «Зачарованную». Идея фильма просто бомбическая, и снимать ее надо в Париже или Нью-Йорке. Нынешняя Москва не подходит из-за своего унылого вида. Плюс мне пришла в голову мысль, что это должен быть международный проект. И снимать картину я буду сам, так как есть предпосылки, что другой режиссер загубит идею. На худой конец спродюсирую картину совместно с Дино и Робертом. Поэтому столь перспективная затея пока заморожена, а Зельцера перекинули на «Белоснежку». Подобное решение нашему ветерану не понравилось, и он сильно обиделся. С трудом объяснил ему, что так будет лучше для страны и ТО. Но у моего соратника явно остался неприятный осадочек. Дело еще в том, что Моисеевич — чистый второй номер. Нет у него должного воображения и необходимых черт характера, чтобы вытянуть «Зачарованную». А сказку с гномами трудно испортить. И все равно придется контролировать процесс, но делать я это буду максимально аккуратно. Не хватало еще поссориться с одним из ближайших соратников. «Алексей, черновой макет дракона и его головы был создан. Но наша работа почему-то не устроила 2 этих товарищей», — вывел меня из размышлений голос Клушанцева. Недавняя история с невозвращенцем сильно ударила по Павлу Владимировичу. Его тоже таскали по всяким комиссиям и следователям, изрядно выбив из колеи. Потому мне и не хочется сейчас с ним спорить, но надо. Да и вообще, пора взбодрить коллектив. Может, лишить всех премии? Ха-ха. А то без волшебного пенделя работа начинает буксовать. Главным человеком на съемочной площадке является режиссер. Прискорбно осознавать, что вы об этом забыли. Скучным голосом начинаю снимать стружку с мировой звезды. Мне тоже работы ваших ребят показались допотопными и слабыми. Наверное, вы невнимательно слушали мои базовые установки. После подобного захода Клушанцев вскинулся и хотел чего-то сказать, но решил выслушать меня до конца. Все-таки старорежимное воспитание дает о себе знать. Интеллигент во всей своей красе. По нашим договоренностям, дракон должен быть максимально реалистичен. Если надо использовать для его строительства кожу мексиканского тушкана, значит, он должен быть именно из этого материала. Может, режиссер потребует макет величиной с диплодока, и в этом случае его хотелки должны быть удовлетворены. Я же несколько раз повторял, что мы не будем работать по остаточному принципу. Это в качестве гномов мы можем использовать детей или лилипутов, а затем просто наложим другой голос. Но в «Принце и драконе» спецэффекты — одна из главнейших вещей. И вдруг мы получаем от вас какой-то суррогат. Но позвольте, старая гвардия сдаваться не собиралась. Вы себе представляете размер вложений, если следовать всем запросам съемочной группы? Да, мы сделали макет из подручных материалов, но даже сейчас он выглядит лучше того, что используют режиссеры-сказочники. Вот как работать в такой обстановке? И зачем считать наши деньги? «Прогресс» недавно заключил эксклюзивный договор с Главным управлением по кинофикации и кинопроката. По новому соглашению мы получали реальный процент с проката за свои картины. С документальными картинами было сложнее, оба наших сериала показывались в кинотеатрах и начали приносить ощутимую прибыль. А то получается странная ситуация. Мы, как хозрасчетная организация, вкладываем сотни тысяч в производство, но еле отбиваем затраченное. Я понимаю, что кинотеатры находятся на балансе муниципальных властей, которые имеют с этого колоссальный доход. Это такая схема дотации, когда через Госкино деньги шли на культуру городов и районов. Только при чем здесь я? К тому же наши картины регулярно делают кассу, а залы ломятся от зрителей, желающих посмотреть повтор пропущенной серии или еще раз насладиться сценами боев нашей полнометражки. «Битва за Кубань» до сих пор идет в кинотеатрах, особенно разных провинциальных городов и поселков. Вот мы и выбили особые условия, когда нам шел конкретный процент от проданных билетов. За год набежало столько, что я начал подумывать о глобальном расширении. Раз мне обрезали крылья с ТВ и радио, то мы начнем наступать широким фронтом в ином направлении. Я не ограничиваю вас в бюджете. Можете истратить столько денег, сколько необходимо для создания достоверных макетов нашего дракоши. После такого заявления Каплан аж покраснел от возмущения. Но это не мои проблемы. Мы должны снять не просто детский фильм. Это будет лучшее зрелище в своем сегменте, которого еще никто не снимал. Уровень натуральности должен быть не хуже, чем в нашем американском проекте, а может лучше. Потому что для советских мальчишек и девчонок мне ничего не жалко. Если подобная задача выполнима, то не вижу причин жалеть деньги. Если честно, то я немного лукавил. Нет, в первую очередь фильм предназначен советским детишкам. Хотя есть мнение, что его будут смотреть зрители всех возрастов. А еще я хочу загнать картину за рубеж. Именно для этого на роль главной колдуньи будет приглашена Клаудия Кардинале. Правда, сама актриса пока в раздумьях. Но Дина обещал, что все устроит. Он скоро прилетает на переговоры, где мы как раз будем обсуждать два новых проекта. Главное, чтобы Магеттон потянул работу с западной звездой. Есть у меня мысль пригласить еще парочку европейских актеров, дабы усилить эффект от визуализации враждебных сил в нашей сказке. Иностранцы будут играть строго врагов сказочного принца. Плюс наш зритель очень падок на подобные ходы, когда в советской картине играют иностранцы. Мы проверили это на практике, проведя анализ после проката «Битвы за Кубань». Обратная сторона этой медали — интерес европейских прокатчиков, так как в фильме снимается итальянская звезда. только когда зритель повалит на советский фильм, мало кто уже будет вспоминать об актерском составе. Если будет необходимость подключить какое-то НИИ, не особо секретное, то не стесняйтесь, продолжил я после небольшой паузы. Мы должны бросить на спецэффекты все достижения советской науки. Кстати, новое звукозаписывающее оборудование от компании Ampex должно поступить в ближайшее время. Надеюсь, его не попытаются отжать, как в прошлый раз. Решаю сменить тему, дабы немного разрядить обстановку. После этой новости притихший народ одобрительно загудел. Особенно рад был Солодовников, который по старой памяти болел душой за технарей. Клушанцев не обращал ни на кого внимания и что-то нервно чертил в своем блокноте. Надеюсь, что небольшой втык пойдет на пользу дела. На общем фоне выделялся растерянный магетон, который не привык к подобным планеркам. Ничего. Скоро Исаак Семенович поймет, куда он попал. Что касается разумного вопроса, который сразу задала Пузик, почему я отдаю такой проект в чужие руки, то все очень просто. Эх, если бы рыжая знала, какая огромная жаба душила товарища Мещерского. Но сценарий написан, и надо запускать его в работу. Здесь мой эгоизм вступил в борьбу со здравым смыслом, и последний победил. У меня есть в лучшем случае 2 года, за которые надо наладить отношения с властью. Детский фильм – вещь отличная, но ее не воспримут всерьез. На агитку про Ленина и прочих большевиков я не подпишусь даже под угрозой ссылки в Харок. Поэтому мы пойдем другим путем. Нужно снять масштабный проект патриотического содержания. Заодно добавить туда аллегорий и откровенных политических намеков. Так, чтобы догадались даже самые тупые. Кто не поймет, тому разъяснит советская кинокритика. Этому проекту и был посвящен конец планерки. Твое решение — абсолютный волюнтаризм. Все идет вразрез с нашими традициями. Сначала ты пишешь сценарий, никого не поставив в известность. Ведь твой новый фильм и «Дракон» поглотят половину ресурсов ТО, если не больше. Выразила общее недовольство Пузик. Может, отложить этот пеплум? У нас на носу 2-й сезон «Терешко» и еще 2 новых сериала. Когда и кто будет все это делать? Оксана, не забывай, что пока я руковожу прогрессом, и осечек в нашей работе нет от слова совсем. Что касается проекта, то он не обсуждается. Но ты задала правильный вопрос. Решаю немного потроллить бобруйскую принцессу, чьи глаза опасно сузились. После того, как нас фактически разорвали на части, в ТО наметился явный дефицит специалистов. Поэтому я задаю вопрос вам с Ильей. У вас готов список вакансий? Я считаю, что мы должны начать расширяться уже вчера. Где ваша инициатива? Или даже наем новой уборщицы должен быть моей обязанностью? Не уходи от темы, Мещерский, взвелась рыжая, которая в последнее время излишне нервная. Речь шла о дальнейшем существовании объединения. Кто бы к нам пошел при такой ситуации? И это не отменяет твоего волюнтаризма. 3 недели, как все нормализовалось, кричу в ответ. Кто вам мешал включить мозги и проанализировать сложившуюся ситуацию? Не хватает серого вещества? Двери моего кабинета всегда открыты, и советы я даю бесплатно. Даже тормознутым приезжим из Бобруйска. Не трогай мою малую родину, нахал! И вообще я из Борисова. В общем, пошумели мы знатно, еще сильнее напугав Магетона. Здесь еще керосина подлил Зельцер, который обвинил меня в намерении снять антисемитский фильм. В ответ я резонно заметил, что картина будет антисионистской, антизападной, антирелигиозной и антиимпериалистической. Да и то, заметит это исключительно в СССР. Ведь напрямую никого задевать не будут. Разъяснение с описанием сюжета и креном в политику я сделал исключительно для комиссии, которая будет изучать сценарий. Хорошо, мы пошумели. Но иногда нужны такие встряски, дабы взбодрить и подзарядить коллектив. Народ выходил из моего кабинета, кипя от возмущения, но должен был направить энергию в работу. Не всем нравится выслушивать резкую критику. А в конце я прошелся практически по всем отделам. Меня всегда поражали ваши рестораны. Это какое-то отдельное направление культуры, а не просто место, где можно вкусно поесть. Не переставал восхищаться Дину, с которым мы уселись в холле гостиницы «Россия». Ну еще бы, ресторан в нынешнее время — это самое настоящее общественное явление. куда приходили не просто поесть, а культурно отдохнуть. На самом деле все гораздо сложнее, но не объяснять же подобные нюансы иностранцу. За обедом мы уже обсудили все вопросы Пёрл-Харбора. Все идет по плану, и скоро фильм начнет штурмовать американский прокат. Что касается нового фильма, то Ди Лаурентис проявил весьма сдержанный интерес. «Это слишком масштабный замысел, Алекс». Оказывается, итальянца взволновала финансовая составляющая. «Где ты найдешь столько людей? Я уж молчу про одежду и строительство целого городка. И если честно, меня больше заинтересовал ваш фильм для детей. А эти шикарные пейзажи? Где находится это место?» К скептицизму итальянца я был готов. Что касается его восхищения, то мало кто способен устоять перед красотой и нереальностью Ваттавааре. Именно там будет проходить основные натурные съемки «Принца и дракона». Кстати, участие кардинале продюсер подтвердил. Теперь надо решить финансовый вопрос. У меня была мысль передать Дину права на часть проката в Европе. За хороший процент в нашу пользу, конечно. В принципе, он был не против, но захотел участвовать в продюсировании. Не вижу проблем в подобном сотрудничестве, но он необходим мне для другого фильма. Что касается людей, то это волнует меня в последнюю очередь. Если бы ты знал, какое количество массовки было привлечено к съемкам «Войны и мира». При этом картина окупилась в прокате. Все решается очень просто. У нас есть возможность использовать советскую армию. И стоит это сущие копейки. Ди Лаурентис явно был удивлен, вспомнив масштабы киноэпопеи Бондарчука. Городок мы построим, к чему рабочие приступят в ближайшие дни. Сейчас сценарий проходит стадию утверждения. С декорациями проблем не возникнет. У нас хватит ресурсов на изображение любой исторической картинки. Меня больше волнует, согласятся ли нужные мне актеры. Запросы у тебя нескромные, но в данный момент не вижу проблем. Мария и Лолло Бриджи постепенно выходят в тираж. Лучшие их годы остались позади, но думаю, что роли Юстианы и Феодоры, еще и в таком масштабном проекте, будут им интересны. Вернее, Джина уже ответила предварительным согласием. Насчет Жана пока не знаю. А почему твой выбор пал именно на эту парочку? Я бы в жизни не связался с этим педерастом, но он безумно популярен в СССР. После моего пассажа в сторону француза Дина неодобрительно сморщился. Лолла Бриджида подходит по всем параметрам, и она также очень популярна в нашей стране. Еще мне нужна византийская галера или что-то на нее похожее. «С кораблем затруднений не возникнет», — успокоил меня продюсер. «Наверняка он есть у итальянских или французских студий. Я потому и отношусь к твоей идее скептически. Уж слишком много пеплумов и исторических приключений, сняты Италией и Францией за последние 15 лет. И это без учета наших американских коллег. Европейскому зрителю уже надоел этот жанр. Разве что один советский товарищ опять всех удивит». Дина сделал такое умильное лицо, что я не выдержал и рассмеялся. Вообще, перипетии последних недель порядком меня напрягли. Даже жена намекнула, что ждет возвращения прежнего Лёши, и хватит изображать Буку. Согласие Ди Лаурентиса сняло с моих плеч очень большой груз. Участие известных иностранных актеров необходимо как воздух. Это для присыщенных зрелищем европейцев. Лола Бриджида постепенно сходит со сцены. В «Союзе» она — звезда первой величины, и ее имя привлечет дополнительных зрителей. Что касается Жана Море, то из французов популярнее его на этой шестой части суши только Ален Делон и Бельмондо. Хотя насчет последнего я сомневаюсь, так как его лучшие картины еще впереди. Под такое дело попросил договориться с каким-нибудь актером попроще. Мне необходим мужчина в возрасте до 40 лет. Мужик должен быть фактурным и запоминающимся. Дина сразу предложил некоего Роже Анена, аргументировав это тем, что тот сейчас особо не занят. Плюс актер является чуть ли не коммунистом и должен согласиться работать в нашем проекте. Позже, когда я увидел француза на пробах, до меня дошло, что это комиссар Наварро из популярнейшего сериала 90-х. Я немного разъяснил глубинные моменты с намеками и изоповым языком. Итальянец молча меня выслушал, а потом заржал как конь. По его словам, точно так же западный зритель должен в роли коварной Византии воспринять Советский Союз. Что касается наезда на антисионизм, то особых проблем он не видит. До таких моментов и докапываться никто не будет, так как главное — это зрелище, которое ждут от моих фильмов. Приятно, что товарищ Мещерский уже стал маркой качественного продукта. В общем, мы договорились. Ди Лаурентис срочно летит домой консультироваться с юристами и актерами. Мне же предстоит битва с комиссией, которая должна утвердить сценарий. Судя по тому, что вокруг этого процесса началась непонятная свистопляска, то покой нам только снится.